«Ты не умеешь стрелять», — решительно сказала Алиса и поднялась. Она собиралась сказать еще что-то, но остановилась. «Сядь на место», — проговорил Борг, но чувствовал, что язык у него заплетается. «Помолчи немного». «Ты что, не слышишь ничего?» Это был какой-то трюк, но он все же прислушался. «Не пытайся, заткнись». Он опять прислушался и теперь услышал. Кто-то сделал пару шагов, и рядом с домом треснула ветка. Он быстро повернулся, и ему показалось, что снаружи кто-то движется. Потом он повернулся еще раз, потому что Алиса сделала большой шаг к нему. «Это он», — сказала она. «Избавься от него». Барк поднялся. Шагов больше не было слышно. Тем не менее он подошел к двери на закрытую веранду и распахнул ставню. Вначале бросил быстрый взгляд назад, желая убедиться, что Алиса не идет за ним. Ветер на улице утих, и Борг сразу услышал плеск волн у берега. Слышны были шаги совсем рядом в кустах. Он прицелился из револьвера в том направлении, откуда доносились шаги. Глаза его привыкли к темноте. Он медленно вышел во двор. Алиса остановилась в двери, и он чувствовал, что она тоже испугана. Кто-то поднялся из земли, держа что-то в руках. Борку очень не хотелось умирать, но его указательный палец непроизвольно согнулся, а спусковой крючок сразу поддался этому несильному давлению, и болезненный удар прошел по руке Борка от кисти до плеча. Расплывчатая фигура перед ним согнулась и упала. Лишь после этого, во всяком случае, так показалось Борку, послышался звук выстрела. Алиса первая подбежала к упавшему. Он лежал без движения, и лицо его оказалось в песке. Рука была вытянута, и рядом с ней валялся металлический предмет. Алиса нагнулась и подняла его. Борг уже собирался направить на нее револьвер, думая, что она сейчас прицелится в него, но увидел, что это вовсе не оружие. Предмет был продолговатым, чуть больше спичечного коробка, но немного уже. Алиса перевернула тело. До Борга постепенно дошло, что этот блестящий предмет — миниатюрная фотокамера. Борг перевел взгляд с камеры на лицо человека. Это был не Соргенфрей. Машину они нашли в том месте, где кончалась дорога. Алиса вставила в замок дверцы ключ, который она нашла в кармане убитого, и он подошел. «Наверное, взял на прокат», — прокомментировала девушка, садясь за руль. Когда она открыла отделение для перчаток, там включилась маленькая лампочка, и Борг увидел бумажник и датский паспорт. Борка покачивала, и он оперся на машину. Алиса открыла паспорт на первой странице. «Грау. Карл Олуф. Ты знаешь его?» «Нет. Смотри дальше. Может быть, это полиция? Полиция, я же тебе говорила!» Становилось светлее. Алиса вышла из машины. «Я не вижу другого выхода», — сказала она. «Но я не могу сделать это один». Голос Борка пресекся посреди фразы. Алиса долго смотрела на него. «Хорошо», — сказала она наконец. «Я тебе помогу, но потом, потом мы расстанемся». Они пошли обратно к дому. Мертвый полицейский лежал на том же месте, где они его оставили. Они неловко подняли его. теле оставалась пуля, но вынуть ее они не могли.